Глава 9. Важное знакомство, оставшееся незамеченным. Ремонт приоткрыл глаз. Веселый солнечный зайчик плясал в пробивающемся сквозь шторы утреннем лучике. Реально, мелкий такой желтый зайчонок, мультяшно-потешный, прыгал то на нос спящего, то на щеку, то на лоб. Ремонт чихнул, и зайчика сдуло. Ну что ж, пора вставать. Что ему снилось, он не помнил, но беспокоило общее ощущение тревоги. Обычно демон старался прислушиваться к себе и доверять своим ощущениям, но сегодня списал эти симптомы на нервно проведенный вчерашний вечер. План действий на сегодняшний день был в черне, разработан еще вчера, и включал решение уймы хозяйственных вопросов. Нужно было посетить таки гильдию палачей, забрать деньги с аукциона, найти достойное жилье на долгосрочную перспективу, приобрести химию и расходники, поработать с куклой эльфа-мага и много чего еще по мелочам. Подумав минутку, стоит ли заказать завтрак в комнату, он покосился на торчавший из стены гвоздь и решил спуститься в общий зал. Но сначала воспользовался всеми преимуществами отдельного санузла и только сейчас понял, как же ему на самом деле не хватало ватер-клозета. Врут книги и фильмы про попаданцев в далекое прошлое, где отважный герой самостоятельно, при наличии выбора, решает остаться навсегда в этом самом прошлом. Один на один с природой в виде листа лопуха. На первом этапе над ароматно пахнувшими тарелочками сонно клевали носами всего трое ранних пташек. Все трое игроки, неписи, если только они не дворники, которые в такое раннее утро еще в большинстве своем спали. Сделав заказ вялому официанту, круассаном, лет и большую турку кофе, Ремон снова стал листать гайды, подыскивая оптимальный путь развития этого воплощения. Повара еще не было, и завтрак повесил лишь двухчасовые мини-бафы на выносливость и красноречие. Ладно, значит, все финансовые вопросы будем решать после обеда. Посидев с полчасика, демон решил просто прогуляться по полупустому утреннему городу. Можно гулять в сторону гильдии палачей и свиток сэкономить, усмехнулся он себе. Почти 100-тысячный капитал вселял уверенность в завтрашнем дне, да и в послезавтрашнем тоже. Кроме того, разбойничьи заначки обещали подарить ему, правда попозже, через недельку где-то, еще около 200 тысяч. И это по самым скромным подсчетам. «На первое время хватит», — подумал он. «О, вон дом сдается. Отметим на карте». В соседнем квартале дом продавался. Через час, когда он добрался до гильдии палачей, было отмечено уже 11 возможных вариантов смены жилья. Посмотрел форум и вычеркнул 7. Стоимость приобретения дома в городской черте начиналась от 150 тысяч. Ничего себе! Как на земле прямо. Ограничимся арендой. Несмотря на раннее утро, жизнь вокруг здания гильдии била ключом. Наверное, сотни-две игроков что-то обсуждали, куда-то собирались и искали группу. Окинув непрезентабельно одетого эльфа быстрым взглядом, большинство сразу теряло к нему интерес. Лишь двое или трое заметили, что по-настоящему нубу полок седьмой ступени вроде как и ни к чему, а значит эльф заслуживает пристального внимания. Некоторые игроки, собрав пати, уходили. Но гильдии подходили все новые, и Ремон похвалил себя за ранний визит. Потом к местным неписям, наверное, не протолкнуться будет. На рожон тут лезть явно не следовало, и демон стал в общую очередь. За ним пристроился хмурый орк 150-го левела в очень неплохом прикиде. Если продать его доспех, можно было, наверное, купить пару небольших домиков ближе к центру. И за огромный ятаган, выглядывающий за спины, еще 3. Что-то в его роже показалось знакомым Ремону. «А, ну точно. Он видел его вчера в вилке и ложке. Орк что-то отмечал в шумной компании и платил за всех». «То-то ему сегодня не весело», — подумал демон. «Счет принесли, наверное. А не тот ли это господин орк?» «Что, браток, взгрустнул? Смотри-то утро какое!» Орк печально посмотрел на Ремона и разговора не поддержал. «Ром Динатар крут», — прочитал демон. «Ну-ка глянем инфу на него». «Ого, действительно крут. Встретил Римон в своем генеральском воплощении, и то предпочел бы сбежать. Десятикратный коэффициент с лихвой компенсировался хай-левелом и качеством экипировки орка. Римон попробовал еще раз. «Ночка удалась, да?» Орк мрачно кивнул, но ничего не ответил. «Что отмечали-то?» «Слушай, эльф, отстань, а? Не до тебя». «А что ты такой грубый?» 76 000 прогулял, и не помню на что. Логи читаю, вот». «Ага, ясно. Так что отмечали-то?» «Мой 150-й. Ну отвали, а? Сказал же, не хочу болтать». «Окей, сори. Больше не потревожу». «Замяли». Через минуту Римон не выдержал. «А ночью вилки и ложки в люксе плюс ночевал?» «Да. А что?» «Да нет, ничего. Так просто». И демон занес орка в свой кослист. На будущее. «Ага!» Заорал Крут, и рядом стоящие игроки от неожиданности отпрыгнули. «Что, ага?» Поинтересовался мнущийся за орком гном. «Да я о своем. Сори, народ, не сдержался». Римон обернулся к ромдинатору. «Понял, куда бабки слил?» «Угу. Вот дурак. Ну, дурак. И?» «Тебя не касается. Вон, проходи. Твоя очередь». Тот кивнул и вошел в широко распахнутую дверь гильдии палачей. За столом сидел толстенный хуман НПС и что-то быстро черкал в огромной толстой конторской книге. Над головой напись «Старший помощник младшего клерка гильдии палачей». Вокруг него по стенам были развешаны фотографии и картинки разных существ с надписями «Внимание, розыск» и наградами за уничтожение. «Имя, уровень, цель визита», — сказал он, не поднимая головы от записей. «Сам что-нибудь. Для начала сдать результаты работы хочу». «Какой еще работы? Ты вообще почему под пологом? Что-то подозрительное это». «Но есть причина». «Прячешься от возмездия? Сдаваться пришел?» «Нет». Скальпы разбойников и рожки бесов принес. «А, новичок. Ладно, давай регистрироваться. Как там, бишь, тебя зовут-то?» Писав псевдоним Римона в типовой договор гильдии палачей, он потребовал расписаться в своей книге и не преминул отметить, что тот вырисовывает подпись чересчур аккуратно и медленно. «Смотри мне. Ты даже под пологом, если натворишь чего, наша гильдия тебя все равно отыщет». «Не, я мирный. Я только на мобах качаюсь». «Ну да, ну да. Все вы такие. А потом раз и ПКшник». «Вот уж нет». «Ладно. Давай, что ты там притащил-то?» Римон высыпал на специальный столик свою добычу. 258 комплектов бесовских рожек, вытащенных из мешков 7 убиенных им игроков, 123 скальпа и 2 пары квестовых мечей, честно снятых, самолично прибитых разбойников. «Вот это да!» Хуман удивленно уставился на мечи. «Сам, что ли, сержантов завалил?» «Куда мне? Повезло». «Ладно, не мое дело. Давай считать. Рожки 5 юаней и 5 опыта пара. За каждые 50 пар еще 500 опыта дополнительно. Скальпы 25 юаней и 50 экспы за штуку. За каждый полдесяток бонус в 300 экспы. А мечи я не приму. Мечи так мастеру. Он сам награду определит и выдаст». «Получено. 4365 юаней. Получено 14540 опыта. Репутация в гильдии палачей выросла на 2 единицы. Получен новый уровень. Текущий уровень 21. Текущий опыт 129860 из 140 000. «Ты там по этим пещерам и лесам 2 месяца бродил, что ли?» «Ну, 2 не 2, но долго. Надоесть точно успела». «Задание брать будешь?» «А какие есть?» «Разные. Ты какого уровня-то? Сколько мощи в условных единицах? Вот по этой таблице вот». Демон припомнил описание своего генеральского воплощения. С полминуты считал в уме и выдал. «Чуть более 370 000». «Чего?» Глаза клерка округлились так, что казалось, вот сейчас лопнут. «А что же ты... вы... эти рожки-то? Они ж...» «Репутация в гильдии палачей выросла на 7 единиц». «Ну, так получилось. Так что с заданиями?» «Подождите немного. Сейчас с мастером свяжусь». Он подошел к столу. поднял придавливающую бумаги огромную шипастую ракушку, которую демон принял за пресс-папье, подул в нее, потряс и заорал. «Приемная! Приемная! Тут третья категория!» «Третья?» – послышалось в ответ. «Да!» «Направляй сюда!» Зачем старший помощник младшего клерка орал именно в ракушку, было непонятно, так как ответ раздавался из-за двери, находящейся за его спиной. Помощник клерка засуетился вокруг Римона и, саморучно распахнув перед ним дверь, с полупоклоном выпроводил его из кабинетика. Из-за закрывшейся двери послышался явный вздох облегчения, потом окрик. «Следующий!» Сидевший за заваленным бумагами столом секретарь мастера гильдии палачей внимательно глядел скромно одетого эльфа и хмыкнул. Полурослик, а секретарь был именно полуросликом, в просторечии хоббитом, скривил смешную мордашку и пробормотал. «Третья, значит, категория». «В смысле? Что значит третья?» «Это нацнутренний сленг для измерения потенциала сотрудника в целях поручения ему наиболее оптимальных задач. Неважно, не обращай внимания, оно тебе не надо. Судя по озвученному тобой уровню Мотти, ты где-то 120-130, или постарце, но победнее. Или помладше, но побогаче. Неважно». Дефект речи, тьфу, речи полурослика крайне забавлял Римона. Он еле сдерживался, чтобы не рассмеяться или не начать передразнивать его вслух. «Так, мастера сейчас нету, уехал ПК ловить какого-то. Я тем-то смогу помочь?» «Вот», — сказал Римон, выкладывая на стол две пары сержантских мечей. «Тьфу, черт, мечей». «А, сержант разбойников, так себе, хорошо, вот тебе». «Получено 800 юаней, получено 1200 опыта. Репутация в гильдии палачей выросла на 4 единицы. Текущий опыт – 131 060 из 140 тысяч. И вот, получи, и вот тут расписися». Он протянул демону два желтых свитка опыта. Тысячных. «Молодец, но способен на больше. Задание зелаюсь взять?» «Зелаю». Римон не сдержался и улыбнулся. «Вот». Хоббит злобно сверкнул на него глазами и пододвинул тоненькую тетрадку. «Выбирай. Три штуки». «По третьей категории?» «Нет, просто не нравишься ты мне». «А почему?» «А угадай». Римон полистал тетрадку. «А можно все взять?» «Нельзя. Можешь в добровольном порядке охотиться, но тогда награды будут только половинные, как вот сейчас». «Вот черт. Кинули с наградой». «Знал бы. Выдавал рога и скальпы тому жердяю по одной штучке, предварительно взяв квест. И с мечами прокололся». «Ладно, тогда это и вот это». «Внимание. Получено задание «Лесные разбойники» у Северного тракта. Получено задание «Гоблины Куракрады». Получено задание «Плохая карма». Места обитания первых двух сообществ он знал прекрасно. И все равно собирался там задержаться. А ПКшники, они повсюду бегают. Мало ли, вдруг повезет встретить. Ну, или не повезет. Пока он вчитывался в коряво написанные в тетрадке строчки, дверь из кабинета старшего помощника младшего клерка приоткрылась, и в щель робко просунулась голова давешнего орка. Увидев, что секретарь еще занят, Крут засунулся обратно и осторожненько прикрыл дверь. «Ну, чего сидим? Иди на подвиги, давай-давай». «А как же самое главное задание? Не выдашь?» «Какое?» «Ну, забрать у страшного великана, попутно его замочив, и принести тебе великое зелье исправления дикции. Козел!» «Вот мастер вернется, нажалуюсь ему на тебя, увидим, кто козел». «Все, не задерживай, видись очередь, выходи сам». Римон рассмеялся и вышел в дверь, противоположную той, в которую вошел. Это был прямой выход на улицу, на двери так и было написано «Выход здесь». Форум. Тема. Сладкая клубничка. Автор Олтини Орн Лютик. «Уважаемая администрация, обитатели мира Грязь, я игрок социал первого уровня. Я в этом мире не для того, чтобы совершать подвиги и убивать всяких мерзких чудовищ и злых бандитов. Я тут просто живу и получаю от жизни удовольствие. Получал. Живу в деревне, выращиваю клубничку. У меня ее 70 гектарчиков. Учитывая, что созревает она тут два раза в неделю, на скромную жизнь хватает и тут, и в реале. Несколько неписей из южных регионов мне помогают. И все было нормально, да вот одолели меня улитки. Стали ползать да клубничку жрать, вместе с листьями да корнями. Огромные, с собаку величиной. Как ползет их несколько сотен, вместо грядок только голая земля остается. Раньше их с десяток было, я терпел. Теперь не меньше 300. Я социал, и неписи мои не боевые. В связи с этим очередная просьба к администрации. Пожалуйста, устраните их. Улиток, а не неписей. Я помню ответ, мол, небольшой сбой игрового момента. Но нафиг мне нужны такие моменты. Я не играю, тут живу. Делом занимаюсь. А пока администрация думает, просьба к игрокам. Прибейте этих гадов, а? Их уровня я не знаю. Социал же. Убившему хоть одну улитку сладкой клубнички от пуза. И на дорожку вам. Вот и на. Игрок квест выдал. Гы. Щет второй, ёпт. А где деревня-то? Куда бежать, кого спасать? Дурачок, координаты дай. Деревень тут много тысяч. А не боишься, что миллион игроков твой пост увидят? Все решат пожрать на халяву и вытопчут твои грядки к чертям собачьим. Мы принимаем квест. Клан Гелет спешит на помощь. Обожаем клубничку. А неписи красивые. Ой, простите, уважаемые, координаты тут. Я тоже хочу поучаствовать. Я маг 246-й. Шарахну огненной волной и решу твою проблемку. Так что жди. Народ, нафиг вам эти ягоды? Делать больше нечего. Лол, клубничка. Ребят, там Гелет будет. Может, нафиг тогда? А то перепутают с красивыми неписями. Еще 150 сообщений. «Люди, не ходите туда! Улитки просто звери! Носятся, как гепарды, с места 100 км в час развивают! Они сожрали и меня, и мага того 246-го, и весь клан Гелет почти в полном составе, и сотни-полторы игроков еще!» «Их уже 400, они плодятся!» «Этот Лютик, урод социальный, сказал, что с собаку они, но не сказал, с какую!» Я как-то видел раз именного рейд-босса Цербера. Он 3 метра был в холке. Так улитки эти чуть поменьше. Да они растут, как на дрожжах. Раньше меньше были. А уровни у них какие? Может, это ивент какой по-тихому запустили? В том-то и дело, что не определяются уровни. Но меня 188-го танка улитка 1 на 1 валит. Я даже ударить не успеваю. Админы! Я маг-водник 203. Сегодня заморозил одну издали. Она таяла и дальше поползла. Что с ними делать, ХЗ? Администрация, помоги. Да в жопу такую клубничку. Клан Гелет не сдается. Вот до чего упоротые педерасты. Администрация. Произошел локальный сбой настроек мобов улиток. Просим воздержаться от посещения локации. Еще 14 тысяч постов. Блин, да там уже 1020 народу слилось. Что делать-то? Как что? Валить улиток и разбогатеть. Весь шмот в них остался. Гы. Эти твари без уровней, багнутые какие-то. Ничего их не берет. Я 319-й некрос. Там 6 раз слился уже, пытаясь свое добро вернуть. Админы, ёпта, в чем дело? Администрация. Произошел локальный сбой. Локация будет заблокирована и закрыта силовым экраном до момента исправления бага. Жители уже эвакуированы. Вещи и опыт персонажам возвращены не будут, в связи с тем, что администрация ранее предупреждала о факте локального сбоя. Тема закрыта. Приятной игры!